Осел и лошадь. У одного человека были осел и лошадь. Шли они по дороге. Осел сказал лошади: «Мне тяжело, не дотащу я всего. Возьмись меня хоть немного». Лошадь не послушалась. Осел упал от натуги и умер. Хозяин, как наложил все сосла на лошадь, да еще и шкуру ослиную, лошадь и взвыла: «Ох, горе мне, бедный, горюшка мне несчастный! Не хотела я немножко ему подсобить, теперь вот все тащу, да еще и шкуру».